Иван Герасимов. Бобр. Стою возле проходной завода. Сжимаю нос двумя пальцами, наклоняюсь к кустам и сморкаюсь. Толстая сопля повисает на ветке, блестит в лучах солнца. Проходящая мимо баба морщится, ускоряет шаг. На ней малиновая кофта грубой вязки, через которую просвечивается белый лифчик, коричневая юбка чуть ниже колена и пыльные черные туфли. Утираюсь кулаком и отхожу в тень дерева, под которым свалены в кучу черные мусорные мешки. Смотрю по сторонам. Начинаю рыться. Сухая листва, два смятых пластиковых стаканчика, 10 окурков и 3 пустых пачки от сигарет. С одной снимаю пленку, потрошу в нее табак, оставшийся от сигарет, и прячу в карман. По дороге проносится 9 темно-зеленого цвета с грязью по бокам. Из салона доносится музыка. Что-то современное. Смотрю ей вслед. Перевожу взгляд на мусорные мешки. По одному карабкается коричневый муравей. Тащит за собой кусочек листочка. С проходной выходят люди с пакетами и сумками. Они быстрым шагом идут в сторону остановки. Заметив меня, стараются обойти стороной. Один парень в очках, лет 30 с небольшим, разговаривает по телефону. Направляюсь к нему. Да не, в жопу, морг. Давай в Гамбринус. Да ладно, зато там нормально. Да ты заебал. Извините. У вас... А? Чего? Ну ладно тебе, политрушечки, всего давай. Извините. Ну, я сейчас вышел, где-то минут через 40 буду. Парень уходит, и я смотрю ему вслед. На нем голубая майка, на спине темно-синяя от пота. Вытертые джинсы и белые кроссовки с черными полосками по бокам. Навстречу мне идут 2 девчушки в солнечных очках. Молоденькие, лет 15. Извините. Шо нахуй? Смеясь, обе проходят мимо. Желудки урчит. Перехожу дорогу. Иду к помойным бакам, стоящим возле заводского клуба. Клуб старый. Над входом прикреплены 3 железные фигуры. 2 мужика и 1 баба. Один мужик в фартуке держит молоток и отвертку. Другой в халате с хитро выебанным предметом в руке. Баба в обыкновенном платье прижимает к груди книгу. На клубе синяя табличка «КЗАЯ». Сбоку черная надпись под окнами «Дрон-мудак». Заглядываю в баки. Пусто. Сажусь на бетонные ступеньки, подтаскиваю к себе ноги и, обхватив колени, сцепляю руки в замок. Мимо проходит баба с коляской. На ней салатовое платье в белый горох и красные босоножки. На меня не смотрят, продолжает толкать коляску вперед. По дороге проносится очередная машина. За ней, покачиваясь, дребезжит пазик с рабочими. Мужики и бабы, лицо у всех запиленное. Пижены, хочется жрать. Я облизываюсь. Губы у меня сухие и потрескавшиеся. К кончику языка прилипает кусочек кожи. Жёвываю его передними зубами и сглатываю. Гражданин! Оборачиваюсь. Сзади со стороны гаражей подходят два мусора. Один наступает на стекло от бутылки. Он лопается, и я поднимаюсь. Ребят, да я, блядь! Тот, что наступил на стекло, затыкает нос, отшатывается в сторону. От него воняет, пиздец! Второй смеется. Да ладно тебе, ну попахивает человек, что поделать? Касатики, я это, обосрался? Он пинает меня под зад и продолжает ржать. Да нет, я того, как его... Слушай, да он бухой, походу. Тот, что наступил на стекло, кривится. И чё? Как чё? Повели в отделение, хуй делать. Да ты охуел. А чё охуел? Распитие спиртных напитков в общественном месте. Административное правонарушение. Мент продолжает скалить зубы. От него пахнет одеколоном, сигаретами. Давай, бери его под руки. Блять, Володь, иди ты нахуй. Мусор отмахивается и шагает прочь. Да ладно тебе. Второй вскидывает руку, идет за ним. Я ж пошутил, слышь. Ну куда пошел-то, а? Воспользовавшись моментом, заворачиваю за клуб. Пока иду, оглядываясь, боюсь, как бы ментяры не погнались. Им нашего брата отпиздить как нехуй делать. Палки о ребра почесать. Впереди деревянные ступеньки, ведущие вниз на железный мостик через речушку 2 метра шириной. Прохожу по нему. Разбитые башмаки гулко ударяют о сталь. Смотрю на воду, она зеленая и мутная. Вижу проплывающую пластиковую бутылку с чем-то коричневым внутри. Продолжаю идти. Желудок снова урчит. Пристраиваюсь к березе и вынимаю скользкий член. Пытаюсь поссать. Тоже скреплю зубами. В итоге получается выдавить из себя несколько капель. Это хорошо. Залупа распухла так, что кожух не натянешь. Еще вчера меньше была. Фиолетовая с бледными пятнами. Возле уздечки россыпь белых комочков. Сковыриваю их ногтем и сою в рот. Жую, вкус почти не ощутим. Вдруг слышу, неподалеку крякают утки. Напрягая воспаленные глаза, всматриваюсь в кусты между деревьями у берега. Убираю член обратно в штаны. Морщусь от боли, когда залупа взевает закостеневшую ткань. Подбираю палку и крадусь к кустам, осторожно ступаю, дабы не издавать шума. Две утки действительно плавают возле берега. Задерживаю дыхание, подбираюсь к ним. Заношу палку над головой, и в этот момент вновь раздается урчание, за которым следуют громкие хлопки крыльев. Утки с ехидным кряканьем уносятся прочь. Засады кидаю в них палкой, промахиваюсь. Палка падает в воду. Сука, чтоб тебя! Последний черствый ломоть булки, съеденный еще вчера утром, бесследно исчезает в кишках. Начинается изжога по пищеводу, в горло ударяет волна кислоты. Сглатываю. Слюны практически нет. Иду дальше. Прохожу через небольшое поле с тремя дубками и поднимаюсь в горку через дворы облупленных пятиэтажек, двигаюсь в сторону остановки. По пути осматриваю урны и мусорные баки. Жратвы нигде нет. На лавке сидят две старухи. Одна в сером пальто, другая в сиреневом. Обе в пуховых платках, на ногах одной тапки, а у другой стоптанные кроссовки Nike. Наследие внука. Перед ними в песочнице возятся двое пацанов лет по пять. Голым коленком одного прилип песок. Дети играют. Двор очень темный, со всех сторон окружен липами. Проходя мимо, слышу, как бабка в сиреневом пальто говорит: «А я шо? Говорю тебе, повесился. Прямо на ремне своем. Лицо такое черное было». «А Галька что?» «А шо, Галька? Шо вона?» «Ну, скорую там». «А як у скорую? Говорят же тебе, лицо все черное». Ускоряю шаг. Подхожу к остановке, сажусь под навес. Рядом сидит парень, вроде как студент, книжку читает. Черная обложка со шприцами, белая надпись «Ушастый». Подергивает носом, смотрит на меня и продолжает читать. Подъезжает троллейбус, народ вываливает из дверей. Троллейбус уезжает. Провода трещат, качаются, по небу летит самолет. Дует ветер. По дороге в сторону моста проезжает фура, на лобовом стекле картонка с надписью «Пустой». Из магазина за дорогой выходит баба с ребенком. В руках у ребенка игрушечный пистолет. Мать пацана разворачивает мороженое с красной этикеткой, кивая на книжку в руках студента. «Учишься?» «Ага». На лицо у меня садится муха, и я ее смахиваю. Смотрю под ноги, вижу бычок. Незаметно подбираю его и кладу в карман. «В медицинском?» «Ага». Снова рчит в животе. Эх, снова кислота бьет по горлу, сглатываю. «Может, выручишь? Мне хоть сколько?» Студент молча кивает головой, но кошелек не вынимает. «Сколько ж такие книжки сейчас стоят?» «Дорого». Подъезжает желтая газель. Студент поднимается, открывает переднюю дверцу, денег так и не дал. Зажал, сука. Смотрю вслед уезжающей маршрутки. Пыль из-под ее колес летит мне в глаза. Прикрываюсь рукой, утираюсь. На остановку подходит чурка в розовой рубашке, заправленной в черные брюки, в ботинках с острыми носами и золотыми часами на руке. Гладко выбритые кудрявые волосы, зализаны назад, блестят. Чурка смотрит на меня, рядом не садится, брезгует. Я говорю: «Время не подскажете?» Абрек смотрит на часы. «Полседьмого». Я цыкаю и качаю головой, типа куда-то опаздываю. Черножопый молчит. «А вы меня Десяткой не выручите, честное слово, мне на проезд. Чурка лезет в карман, достает пухлый кошелек, вынимает скомканную десятку и, ни слова не говоря, передает мне. Я беру. Чувствую, как от его рук пахнет цветами. Руки волосатые, но ухоженные, с маникюром. Такой вряд ли что продавать будет. Хотя хуй его знает. Говорю спасибо. Еду на вокзал, в потном кулаке зажата купюра. Если повезет и кондуктор не выгонит, найду что пожрать. На вокзале нормально. Можно подняться. Бутылок натаскать, да и вообще тут как повезет. Единственное, что мусора гоняют, это да. Здесь ухо держи востро, а так голодный не будешь, как говорится. В троллейбусе полно народу, а вокруг меня никого. Стою у заднего стекла, прислонившись к боковой стенке с газетами, осторожно закатываю штанину. Под коленкой у меня влажная болячка с отслоенными краями. Рядом большой белый прыщ. Выдавливаю из него белоснежную колбаску. Подцепляю ногтем и ем. Аккуратно разжевываю передними зубами, так как задние болят. Болят невыносимо. Уже вторую неделю болят, суки. Сколупываю несколько шкурок с болячки. Также закидываю на язык. По вкусу они приятные. Солененькие такие. Под пивко вообще заебись бы было. Неожиданно троллейбус дергается, и рука с зажатой в ней шкуркой травмирует болячку, чуть отрывает ее от кожи. Из-под болячки по голени стекает маленькая водянистая капелька с кровью. Подтягиваю носок, смахиваю им каплю. Троллейбус останавливается. Поднимаю голову. Смотрю в окно. Выходить надо на следующей остановке. В заднюю дверь заходят двое пацанов. Малолетки. Располагаются у бокового стекла. Меня не замечают. На одном клетчатая кепка. Он говорит: «Не, плюс 100-500, нормальная программка, смотри». Второй отвечает: «Я ее из принципа не смотрю. Многие говорят, что да, заебись, но я все равно смотреть не буду». «А че так? Ну считай, заморочка у меня парень такая». Парень в кепке дергает носом. «Фу, бля, а че так воняет?» Отвечает меня: «Ну ебаный ты в рот». Я стараюсь не смотреть им в глаза. Двери закрываются, троллейбус трогается с места. Я поднимаюсь, держась за поручни. Разглядываю номера машин, которые едут за нами. Некоторые обгоняют. За отбойником по краю дороги шагают школьники с ранцами за спиной. Впереди идет преподаватель. Плотная женщина в легкой кремовой куртке держит за руку девочку. У девочки светлые волосы, на макушке большой белый бант. «Слышь, клошар!» Я не обращаю внимания, пускаю голову и выколупываю грязь из-под ногтей. «С тобой разговаривают!» Парень в клетчатой кепке понижает голос. «Слышь, еблон, бля!» Я оборачиваюсь. Глаза бегают по салону в поисках помощи. Народ презрительно отводит взгляды. Тущая баба с родинкой на шее кривит губы, зажимает нос платком. «Все, все, говорю я. Выхожу сейчас. Куда ты, блядь, выходишь? Прыгай нахуй. Второй пацан смеется. Я тяжело выдыхаю, отворачиваюсь. Смотрю на удаляющуюся толпу ребятишек. Ты не слышал? Я сказал, прыгай нахуй. Вновь оборачиваюсь. В растерянности развожу руками. Куда же я прыгну-то, ребят? Меня не ебет нахуй. Прыгай, блядь. Хоть в форточку прыгай, сука. Он движется в мою сторону. Худющие руки болтаются из стороны в сторону. Он с трудом удерживает равновесие. Отводит ногу назад, намереваясь уебать. Я кашляю в его сторону. Больше мне нечем защищать. Капель кашляны попадает на его щеку. Ты охуел, леший? Я подпрыгиваю, ору на весь салон. Туберкулез, сука! Не подходи! Троллейбус тут же приходит в действие. Происходит давка. Народ ломится вперед. Пацан в кепке утирает щеку. Все гаудят, требуют у водителя открыть двери. Глаза сумасшедшие. Наконец водитель останавливается, задние двери раскрываются, я выхожу. Впереди парк, обрамленный метровым забором из кирпичей, над которым нависают ветки рассаженных по периметру яблонь. Как назло, ни одного яблока не видно. На качелях качаются дети, качели скрипят. Взрослые сидят на лавках, кто газеты читает, кто пиво пьет, кто семечки стайки голубей бросает. Чуть дальше на зеленом газоне толпа баб, каждый в районе полтинника. Все с короткими стрижками лежат на спине. Медленно дергают распухшими ногами, типа колеса крутят. Худеть пытаются. Над ними со свистком в зубах стоит мужик в спортивном костюме. Смотрит на секундомер. Мусоров вроде не видно, но и заебись. Останавливаюсь возле мужиков с пивом. Жду. Сейчас бутылки сдам. Может, пожать чё куплю? Не смотри. Один из мужиков рисует пальцем в воздухе. Вот такая шушера, вот. Видишь, вот потолок, вот по углам два уголка. Ну? Вот внизу крепление с дырками. Две дырки таких, вот видишь? Ну? Ну и вот, натягиваешь, продеваешь веревку в одну дырку, в другую, ведешь вверх, через уголки, так, ну? Через уголки спускаешь, спускаешь через уголки, потом, значит, пропускаешь веревку через крепление, уже с другой стороны. Снова поднимаешь, еще раз продеваешь через уголки, ну и вот здесь спускаешь. Второй мужик нетерпеливо тычет пальцем воображаемую конструкцию. Да, продеваешь первое крепление с винтом и этим вот винтом натягиваешь. Ну, а она у меня не натягивается. Расстояние большое слишком, понимаешь? Там 3 метра, у меня 8 на кухне. Вот и думай, либо крепление менять, либо железо просовывать. Не знаю, двойку, тройку где-то. Я смотрю по сторонам. Мысленно поторапливаю мужиков с пивом. За стеклотарой нынче охотников пропасть. Бабки, деды всякие, пенсионеры словом. Тут уж скорее им тару отдадут, нежели бомжу какому. А мне потом лапу жевать. Вот что мне нравится в моей теще, так это вот то, что она осталась верна советам. До сих пор за Зюганова голосуют. Правильно. Если ты адепт своей веры, то иди, хоть рогом упрись. Да, но это вот раньше было. А сейчас коммунист. Мужик поднимает палец вверх, делает паузу. Лидер партии, а стоит в храме, крестится. Раньше да, была партия. Единая сила. Да, а сейчас? Разве же это бабе объяснить? Да ну шо ты? Баба она есть, баба. Ой, не говори. Присматриваюсь к бутылкам. Зеленые с пупырчатым верхом. Такие не принимают. Блять. Прохожу вокруг парка, заглядываю в мусорки. В одном нахожу пустую консервную банку. Сую в карман, пригодится. Пачку от сухарей. На дне осталось несколько крошек. Разрываю пакет, облизываю и кидаю на землю. Надо пиздать на вокзал, ибо тут делать нехуй. Солнце закатывается за горизонт, темнеет. По одному зажигаются фонари вдоль дороги. Иду мимо двухэтажных домов, во дворы не захожу. Могут отпиздить. Изредка заглядываю в окна первых этажей, где не занавешены шторы. И уже горит свет. Вижу ковры на стенах, довольных людей за обеденным столом. Картины в рамках, часы, полки с книгами, шкафы с одеждой, зеркала, люстры, телевизоры, снова ковры, холодильники, наполненные жратвой. Изобилие, блять. Сглатываю слюну и иду дальше. Здание вокзала из красного кирпича, кое-где выкрашено белой краской. Стоят автобусы Москва, Тула, Козельск, Обнинск. Люди жуют хот-доги, пьют колу. Другие с сумками бегут к зеленым вагонам электрички. Женский голос в колонках. Поезд Калуга-Москва отправляется с первого пути. Подхожу к палаткам, скрипя сердцем. Покупаю коробок спичек на ночь. Сыпаю мелочевку в карман. Вдобавок нахожу пустую Беломорину возле скамейки. Забиваю ее табаком из окурков, что собрал раньше. Получается полноценная папироса. Подкуриваю. Курю. С надземного перехода спускаются двое. Парень и девушка. Парень в спортивных штанах и черной майке с белыми полосками на плечах тащит две тяжеленные сумки Adidas. Девушка жует жвачку, идет налегке. На ней соломенная шляпка, полосатая майка, короткие шорты, на ногах сандалии. Заебательская баба. Я тут же тянусь к члену. Но останавливаюсь, вспоминаю, что залупа воспалена, и подрочить все равно не удастся. Поднимаюсь, бросаю бычок под ноги. Прохожу по мусоркам вокруг вокзала. Нахожу надкушенный помидор. Засовываю в рот. Жую. Больше ничего нет. Да и ментяры на горизонте маячат. Проверяю документы у чурки с бородой. Предусмотрительно заныриваю в здание вокзала. Здесь высокие потолки, горят лампы, щелкают таблицы расписания поездов. Стоят очереди в кассы, жат кондиционеры. В зале ожидания толпа. Мужики, бабы, подростки, дети. Все сидят перед плазмой. Почувствуй нашу любовь. На экране довольны. Блондинка на фоне эмблемы канала. Сажусь на пол в углу. Смотрю на людей. Неподалеку играют дети. бегают друг за другом. Костя! Его мать хмурит брови. Баба лет 30 с небольшим. Большегрудая. С пышной кудрявой прической. У ног чемодан с длинной ручкой. Одета в белый спортивный костюм. На груди логотип Пума. Она задумывается, глаза постепенно округляются, стекленеют. Баба жует губы, верхняя приподнимается, глаза не моргают. Начинает ковырять пальцем в носу. Достает козявку и катает из нее шарик. Перевожу взгляд на детей. Те показывают мне язык. Бабай, бабай. Баба вынимает платок из кармана. Утирает нос и подзывает пацана. Тот подходит в нетерпении. Топает ногами. Хватает за подлокотник стула. Смотрит на своих друзей. Баба слюняет платок. Трет щеку пацана. Смотри, как вымазался. Ну, мам. Стой. Говорит она. Стой, смирно, не дергайся. Убирает платок. Шоколадку будешь? Пацан кивает. Баба наклоняется. Остегивает молнию на чемодане. Достает альпингольд. Шелестит фольгой. Отламывает плитку и сует парню в рот. Тот убегает. Баба смотрит по сторонам. Отламывает еще плитку и ест. У меня полный рот слюней. Сижу и сглатываю. Уважаемый. Все, блядь, пиздец приплыли. Ко мне подходят менты. У одного трещит рация. Периодически слышится чей-то голос. У другого на ремне черная дубинка и кобура с пистолетом. Я поднимаюсь, смотрю на значки полиции. Пытаюсь что-то сказать, но меня перебивают. Давай, давай на выход. Подталкивают к проходу. Ребята! Ну это, пожалуйста. Тот, что с рацией, повторяет по слогам. На выход. Выводят с вокзала. На улице холодно. Легкий ветерок доносит запахи железа с мазутом. Шелестят верхушки деревьев. Едва покачиваются кусты. Видно, как бегает красная лампочка самолета в черном небе. На асфальте несколько окурков и опавшие листья. Я ежусь. Ребят, пожалуйста, мне ночевать негде. Мент с пистолетом кивает на рельс. Гостиницу сними. Второй пинает по ноге. Давай, давай, пшу отсюда. Пожалуйста. Под коленками тянет. Ворчит в животе. Чувствую, как желудок к позвоночнику прилипает. И пытаюсь заплакать, как-то разжалобить мусоров. Ребята, мне хоть ночь переждать. Мент с рацией говорит. Давай, давай, пиздуй отсюда, кому сказано. Я не сдаюсь. Хоть водички налить. Слышь, че тупой что ли? Мент дергается вперед, я отступаю. Иду по рельсам в сторону города. Но постепенно глаза привыкают к темноте. Разбитые ботинки топчут гравий. Иду минут 10, потом вижу длинный мост. Спускаюсь вниз по дорожке. Скольжу по мокрой траве. Хуй с ним, с вокзалом. Этот мост, я его помню. Пару раз ночевал здесь. Неплохое место, грязновато, конечно, но да нам не привыкать. Под мостом в сухой глине глубокий след от колес. Кое-где из потрескавшейся земли торчат сухие травинки. Высокие толстенные колонны, списанные разноцветными граффити, упираются в своды моста. Грохочут проезжающие по мосту машины. На дальней стене, за тухлой лужей, нарисован хуй, стреляющий спермой. Иду туда. По пути собираю ветки, обрывки газет с прилипшим говном. Копаю руками и складываю в консервную банку дождевых червей. Из лужи набираю воды, развожу костер, сижу. Где-то лают собаки, гудит сигнализация во дворах неподалеку. Гаснут огоньки в окнах девятиэтажных домов. Город ложится спать. Я же дожидаюсь углей, чтоб сварить червей в консервной банке. Сырые они горькие. Жарить тоже нельзя, так как все их нутро выгорит и останутся лишь скрюченные коричневые шкурки. А вот вареные они в самый раз. Мясо сплошное, протеин или что там хуй его знает. Лучше еще солюшкой посыпать, но для нас и так сойдет. Черви в банке извиваются, пытаются выбраться, смахиваю их указательным пальцем обратно в банку и ставлю на угли. Правой рукой зажимаю живот, левой давлю на щеку. Опять зубы ноют. Чувствую, как под эмалью пульсирует нерв. Колкая щетина впивается в костяшки пальцев. Зажмуриваюсь, давлю на щеку сильнее. Не помогает. Чешется голова. Чешу. На угли сыпется перхоть, трещит, пахнет горелым. Минут через пять черви начинают шипеть и пузыриться белесой пеной. Осторожно снимаю банку с углей, ставлю ее остывать на землю. Склоняю голову и вдыхаю носом пар из консервной банки. Заебись! Хорошие черви вышли, жирные. После ужина ложусь к стене с нарисованным хуем, шмыгаю носом, утираю рукавом текущие сопли, причмокиваю, присасываюсь к дырке в зубе, гоняю по языку слюни с остатками пищи, сглатываю, засыпаю.